Глава 14. Слабого в вере человека принимайте, не споря о мнениях. Вера одного позволяет ему есть все, а слабый в вере ест только овощи. Тот, кто ест все, не должен смотреть свысока на того, кто этого не делает, и, в свою очередь, тот, кто чего-то не ест, не должен осуждать того, кто ест, потому что Всевышний принял его. Кто ты такой, чтобы судить чужого раба? Лишь его хозяин решает, прав раб или нет. Но силою повелителя раб будет делать то, что от него требуется. Кто-то различает дни как более и менее важные, а для другого все дни одинаковы. Пусть каждый и дальше поступает в соответствии со своими убеждениями. Кто считает, что один день важнее другого, тот делает это для повелителя. Кто ест то, что другие считают запрещенным, ест для повелителя, потому что он при этом благодарит Всевышнего. И кто не ест, тоже делает это для повелителя и тоже благодарит Всевышнего. Никто из нас не живет для себя и не умирает для себя. Если мы живем, то живем для повелителя. И если умираем, то умираем тоже для повелителя. Живем мы или умираем, мы принадлежим ему. Ведь для этого и Масих умер и ожил, чтобы ему быть повелителем живых и мертвых. Почему же ты судишь своего брата? Или ты, почему презираешь своего брата? Ведь мы все предстанем на суд Всевышнего. Написано: «Верно, как и то, что я живу, — говорит Вечный, — каждое колено преклонится передо мной, и каждый язык исповедает, что я Бог». Каждый из нас ответит перед Всевышним сам за себя. Поэтому не будем больше судить друг друга. Лучше смотрите за собой, чтобы не делать ничего такого, из-за чего брат ваш может споткнуться и упасть. Мое единение с повелителем Исой дает мне знание и твердую убежденность, что нет никакой пищи, которая была бы сама по себе нечиста. Но если человек считает что-либо нечистым, то для него оно нечисто. Если твой брат оскорбляется из-за пищи, которую ты ешь, то ты поступаешь не по любви. Не губи своей пищей брата, за которого умер Масих. Не давайте людям повода ругать то, что вы считаете позволительным. Царство Всевышнего заключается не в пище и питье, а в праведности, в мире и в радости, которую дает Святой Дух. Кто так служит Масиху, тот доставляет радость Всевышнему и заслуживает одобрения людей. Будем же прилагать все усилия, чтобы делать то, что ведет к миру и взаимному назиданию. Не разрушайте дела Всевышнего ради пищи. Вся пища чиста, но плохо поступает тот, кто через пищу приводит своего ближнего к падению. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего, от чего твой брат спотыкается». Пусть твое мнение на этот счет будет твоим личным убеждением перед Всевышним. И счастлив тот, кто не осуждает себя за свой выбор. Кто ест и в то же время сомневается в правильности своего решения, уже осужден. Потому что он не поступает в соответствии со своей верой. А все, что не по вере, — грех.